Синий кобальт. Осколки. Двор сверкает снегом. Деревья сверкают звездами инея. Горбач смотрит на них, пряча подбородок в шарф, а холодные пальцы в карманы. Примерзнув к скамейке, встает и ходит кругами. Очень маленькими. Каждый его шаг разрушает голубую гладкость снежного поля, и, жалея ее, он наступает в собственные следы. Ворона ковыляет за ним, толстая, в своей зимней шубе, и безнадежно ищет землю, исчезнувшую под слоем мокрого холода. Это ее первая зима. Она прыгает боком, подозрительная и смущенная, и проверяет свои подозрения о конце света, расковыривая клювом белое, заслонившее землю. Бандерлог-конь слоняется по коридору, стреляя сигареты у проходящих мимо. Увидев бегущую вдоль стены мышь, оглушительно свистит и швыряет в нее брелоком без ключей. Промахивается, подбирает брелок и прислоняется к стене, выслеживая очередного дарителя. В четвертой спальне табаки раскладывает голубую мечту, знаменитый пасьянс от мухи, который никогда не выходит. Он напевает, и в его песне собаки преследуют безруких людей, а безрукие убегают от них хохоча, хитрые шакалы бродят вокруг спящих львов, замышляя отобрать у них остатки обеда, а львы безмятежно спят, пока обеденные остатки исчезают. В пустом классе первой группы фазан Джин, ероша волосы, пишет письмо младшему брату, обитающему в наружности. Из спальни доносится приглушенный звук телевизора. Джин невольно прислушивается. Потом опускает голову и дописывает фразу. «Я убедился в том, что все женщины одинаковы. Даже лучшие из них не знают, что такое дисциплина». Лэри и Спица, взявшись за руки, чинно прогуливаются по коридору первого этажа. Иногда они останавливаются, и Спица, страшно краснее, поправляет Лэри волосы или воротничок. «Да ладно тебе!» — ворчит Лэри, уворачиваясь. «Ну чё ты, как мамочка!» Но ему это нравится. Встречные логи делают у них за спиной непристойные жесты, в душе отчаянно завидуя. Песня табаки все громче и все тоскливее, но сам он этого не замечает, пока ему не говорят «может, хватит?». Тогда он замолкает, обиженный, смешивает карты и строит предположение относительно того, нужен ли он вообще кому-то в этой комнате и не стало бы всем комфортнее, если бы он убрался во свояси. Ему не отвечают. Табаки сползает с кровати и, бросив в пространство «Спасибо, справлюсь сам», хотя никто не предлагает ему помощь, ползет к коляске, долго очищает ее от посторонних предметов. Остатки бутербродов, полгазеты, плед и серединка яблока. Он выбрасывает все это, ворча «Все, что попало, швыряют почему-то именно сюда!» и, погрузившись, едет к выходу. Лучшее место для обиженного, конечно, двор, но там слишком холодно, поэтому табаки едет в класс, предположительно пустой, темный и холодный, тоже вполне подходящий для переживаний. Горбач дышит в замерзшие пальцы. Синие тени удлинились, облака бегут под невидимой луной. Уши горбача горят, вылезая из-под шапки. Он чихает и прячется в шарф. Вороне надоедает гулять. Она влезает ему на плечо и застывает, спрятав клюв в нагрудных перьях, так же, как он прячет подбородок в шарф. Они сидят неподвижно, ворона и человек. Спящий мир превратил их в статуи. В классе четвертой не так уж темно, не очень холодно, и его нельзя назвать пустым, потому что на подоконнике сидит лорд. Табаки подъезжает к подоконнику и дергает край свисающего с плеч лорда одеяла. «Эй, помоги мне, я тоже хочу наверх!» Сверху свешивается рука. Инструкция о передвижении колясника, пункт 29. В некоторых случаях перемещение на подоконник может осуществляться с помощью напарника, уже находящегося в данной точке. Это существенно облегчает задачу перемещаемого. Рекомендация по технике безопасности. Вес напарника должен превышать вес поднимаемого. Блюм, номер 18. Рецепты от шакала. В спальне курильщик замечает, что они остались втроем. Он, сфинкс и слепой. Слепой подбирает на гитаре ни во что не переходящие вступления. Сфинкс сидит неподвижно. Надеясь, что они просидят так еще достаточно долго, курильщик осторожно достает из-под подушки блокнот. Молчание лорда вызывает у табаки все большие подозрения. Он представляет, что подоконник — это ветка дерева, на которой они сидят вдвоем, он и лорд, чуть покачиваясь под порывами ветра. Придвинувшись к сутулившейся на краю их общей ветки фигуре, сочувственно спрашивает. «Рыдаем?» «Думаем», — отвечают ему. «Еще хуже», — вздыхает табаки. «Лучше бездумные рыдания, чем бесслезные раздумья. Уж я-то знаю». «Демагог», — ворчит лорд, не отводя взгляд от хрустальных узоров на стекле. «Мудрец», — не соглашается табаки, дергая себя за серьгу. Сфинкс, откинувшись на подушку табаки, пахнущую так, словно под ней забыли расплющенный бутерброд с колбасой, слушает бренчащего на гитаре слепого, своего рода рассказ, потому что для каждого в стае у слепого своя тема, для людей и для мест, иногда просто один обрывающийся аккорд. И если сложить эти обрывки, можно угадать Горбача во дворе, табаки и лорда в классе, Македонского под душем. Раздраженный беспорядочным звуковым фоном, курильщик перестает рисовать и укоризненно смотрит на слепого. Слепой резко бьет по струнам, черный, и заключает тему многозначительной паузой. «Ну что, опять ускакал в наружность?» — спрашивает сфинкс. «И довольно далеко», — отвечает слепой. Курильщик вертит головой, разглядывая их по очереди. «Вы говорите о черном? Он что, сбежал в наружность? Навсегда?» Инструкция о выживании колясника в быту. Пункт 1. Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением тем, когда она упоминается вне связи с а. говорящим, б. его собеседником, с. кем-либо из общих знакомых. Не приветствуется упоминание наружности в настоящем и будущем времени. Упоминание в прошедшем времени позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание наружности в будущем времени в связи с собеседником является умышленным, тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе расценивается как легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми со стайниками. Блюм номер 7. Рецепты от шакала. «Моя мать заберет меня!» — кричит лорд. «А мать сфинкса заберет его! А твоя мать!» «Да нет у меня ничего такого!» — бормочет шакал, но лорд его не слышит. «И никто, никого, ни о чем не спросит! Ты знаешь сам! Но я не могу так больше! Не могу даже думать об этом!» Лорд встряхивает табаки, закутанного в половину их общего пледа, и тот, клацнув зубами, вываливается из шерстяного кокона. «Я не вещь!» — голос лорда падает до шепота. «Я больше не позволю этого! Я так решил, что никогда больше не буду вещью!» Табаки держится за оконную ручку, чтобы не соскользнуть с подоконника. Лорд удивленно смотрит на него и, спохватившись, заворачивает обратно в плед. «Извини, я чуть тебя не уронил». «В таких делах чуть решает все», — философски замечает шакал, укрываясь с головой. «А вот известно ли тебе, как называются такие разговорчики, или, вернее сказать, истеричные выкрики? Извращение! Ты извращенец, дружище! Можешь утешаться этим, пока мы не придумаем тебе какое-нибудь другое занятие». «Небось, запасается вдохновением», — мрачно предполагает сфинкс. «Чтобы потом всех кругом доводить. Ладно бы он только меня провоцировал». «Не рассказывай, как вы с ним друг друга не любите», — перебивает его слепой. «Об этом знают даже фазаны». «Нет, не знают», — думает курильщик, рассеянно перелистывая блокнот. «Хотя это, наверное, просто такая присказка. Собственно, фазаны здесь вообще ни при чем». Его удивляет спокойствие, с каким сфинкс и слепой говорят о бегстве черного. Должно быть, черный делает это не впервые. Он представляет черного в наружности. Без денег, без друзей, бредущего не пойми куда. Черного, который не поужинает сегодня в столовой, а может, вообще нигде не поужинает. Вернется ли он? Судя по тону сфинкса, вернется. «Тебе достаточно захотеть». Слепой наигрывает что-то, что сбивает курильщика с толку, потому что звучит очень знакомо, но он не может вспомнить, где он это слышал. «Но я не хочу!» Сфинкс скидывает ноги с кровати и встает. «И никогда не захочу!» «Чего он не захочет?» — думает курильщик. «Чтобы черный вернулся? Что значит, тебе достаточно захотеть?» Слепой считает, что сфинкс при желании запросто мог бы отыскать и вернуть черного. Лорд издает непонятный звук. То ли смешок, то ли всхлип. Полумрак не дает табаке различить выражение его лица. Он видит только, что лорд повернулся к нему. «В тебе нет ни капли страха, мудрец. Я слушаю, но его нет. Никак у других. Научи меня этому. Где ты берешь свою храбрость?» Табаке кажется, что он различает серо-голубой камешек, вставленный его рукой в глазницу нарисованного лорда. Ему кажется, камешек даже немного светится, как будто его только что отмыли под проточной водой. «Помоги мне!» — просит его лорд. «Прошу!» Камешков уже два, и хотя толком ничего разглядеть невозможно, табаки уверен, что они его гипнотизируют. Сумасшедшие, голодные, пугающие. Ему делается неуютно. «Понимаешь, курильщик», — говорит сфинкс, глядя на слепого, «я считаю себя вправе говорить нашему дорогому вожаку «нет», когда речь идет о черном. И если ты спросишь меня, почему?» Курильщик ни о чем не спрашивает и не собирается спрашивать, прекрасно понимая, что сфинкс обращается не к нему. «Если ты спросишь, почему, я отвечу, что однажды наш вожак сделал этот выбор за всех нас, особенно за меня. Меня при этом не было. Меня вообще не было в доме. Он вынудил меня жить в одной комнате с человеком, которого я не переношу, не спрашивая моего согласия. И я терплю его все эти годы, только потому, что мой вожак так пожелал. А теперь я, оказывается, еще должен его успокаивать, чтобы он чуть что не сбегал в наружность проветриться. Тебе это не кажется несколько несправедливым, курильщик?» Курильщик гадает, должен ли он изобразить согласие или сочувствие. О том же, вероятно, размышляют появившиеся во время обвинительной речи сфинкса горбач с македонским. Один посиневший от холода, второй мокроволосый после душа. Оба застыли в дверях, оценивая обстановку. Горбач незаметно стряхивает с волос растаявший снег. «Так вот», — заключает сфинкс, — «по всем перечисленным причинам черный меня не волнует. Пусть доскачет хоть до края земли и бежит дальше. Пусть не возвращается, пусть делает все, что угодно. Это не мое дело». «Пойду в душ», — говорит горбач. «Надо согреться». Македонский заботливо придерживает для него дверь. Сначала с одной, потом с другой стороны — после чего, видимо, решает придержать и дверь душевой кабинки, потому что в спальню не возвращается. Курильщик отчаянно завидует обоим. Удобно быть ходячим. Почти всегда можно вовремя улизнуть. «Кто? Я? Почему я? Почему ты меня об этом просишь? Совсем сдурел? Есть сфинкс, есть, в конце концов, слепой. Да мало ли кто еще есть. Почему ты мне говоришь такое?» Лорд отворачивается. «Извини», — говорит он сдавленно, — «сам не знаю, что на меня нашло. Но мне вдруг на секунду показалось, что ты... В общем, неважно. Забудь». Наверное, он пытается изобразить улыбку. «Я не лучше курильщика», — бормочет он. «Ты хуже!» — хрюкает Табаки. «И намного! Ты заразный псих, вот ты кто! Заразный влюбленный псих! Всему свое время, понимаешь? А ты лезешь сам не знаю куда! Не вовремя, неуместно, некорректно! И главное, что я теперь могу с этим поделать, если ты уже полез? Показалось ему, видите ли. Ха, езжай и приставай к своей девушке. Отведи душу, успокойся, признайся ей в любви. А то мало ли что еще тебе вдруг померещится». «Что?» — изумленно спрашивает лорд, ошеломленный его беспорядочным натиском. «Что мне может померещиться?» «А я знаю!» — гневно взвизгивает шакал. «Что угодно! Влюбленным ведь вечно что-то мерещится!» «Да при чем здесь...» «При том! Очень даже при том! Будь ты в себе, ты бы ко мне полез? Кто-нибудь в своем уме вообще ко мне лезет? Нет! Только полные психи!» «Я к тебе не лез!» — вспыхивает лорд. «Да? А кто тут стенает и просит помощи? Быть может, мой дедушка?» «Я извинился за свое поведение», — холодно напоминает ему лорд. Табаки демонстративно тяжело вздыхает. «То есть моя помощь тебе не нужна?» Лорд молчит. Табаки вглядывается в него изо всех сил и, пользуясь темнотой, нервно обгрызает ноготь. В другое время лорд шлепнул бы его по руке, но не сейчас. «Нет, не скажет», — бормочет Табаки еле слышно. «Ни за что не скажет, не подтвердит, чертов псих. Интуиция у него, видите ли. Да ладно, что ж тут поделаешь? Я же не виноват». «Неужели непонятно?» — спрашивает слепой. «Нам не нужен еще один Помпей. Пришлось держать его рядом. В любой другой стае он очень скоро стал бы вожаком. Ты это знаешь не хуже меня». Сфинкс удивленный молчит. Впервые на его памяти слепой дал какие-то объяснения своим поступкам. Но молчит он не только поэтому. «И волк?» — спрашивает он наконец. «Разумеется», — раздраженно отвечает слепой. «Не делай вид, что для тебя это новость». Выглядывающий из-за блокнота курильщик видит, что для сфинкса это новость. Да еще какая! Лорд нагибается, рассматривая нечто, протянутое ему шакалом. На ощупь просто мятый клочок бумаги. Он щелкает зажигалкой и при свете ее пламени глядит на лежащую на ладони записку, испещренную неразборчивыми каракулями. «Что это?» — тихо спрашивает он. «Дерьма кусок!» — фыркает Табаки. «Записка, не видишь, что ли? Напоминалка. Ясно?» «И что мне с нею делать?» «Понятия не имею», — радостно сообщает шакал. «Ну, то есть немного имею, но совсем слегка. Думаю, ты должен дать мне это в самый чернушный день или в конце всех времен. В общем, когда поймешь, что дело совсем швах. А я то ли вспомню, что давал ее тебе, то ли нет. Как повезет. И все это нам то ли поможет, то ли наоборот. А ты думал, ты один здесь сумасшедший, да?» Лорд прячет клочок бумажки в нагрудный карман рубашки. Под скептическое сопение шакала прислушивается к своим ощущениям. «А знаешь», — говорит он удивленно, — «мне отчего-то стало легче». «От того, что ты веришь во всякую чушь», — хихикает Табаки. «Дай я тебе настоящую какашку, тебе бы от нее полегчало». Лорд отворачивается к окну. Молочная от снега ночь уже не станет темнее. В ее перламутровом свете белые узоры инея на стекле приобретают неожиданную четкость, и Табаки начинает думать, что они с лордом сидят, скорее всего, не на дереве, а под деревом, под странным стеклянным деревом, две темные фигуры на фоне хрустальных ветвей. Выражение лица, с каким сфинкс смотрит на слепого, расшифровать сложно. То ли отвращение, то ли восторг. «Тебе было 13, — говорит он, — и ты уже тогда вычислил, кто из нас способен перебежать тебе дорогу через полдесятка лет». «При чем тут возраст?» — искренне изумляется слепой. «Тут или знаешь, или нет». К Курильщик рисует профиль сфинкса. Нос получается длиннее, чем нужно, и он превращает его в птичий клюв. Потом в хобот. Раздраженно заштриховывает, откладывает блокнот и включает приемник. Сменяющие друг друга радиостанции передают слащавые песенки и обещают обильный снегопад. Курильщик думает о Барри Гуле. Повесили его фотографию в траурной рамке на классную стену. Или еще нет.